Глава 4. Божий суд. Зарядили настоящие осенние дожди, долгие, переходящие то в шквальные ливни, то в ледяную морось. Лебедушка, во главе каравана кораблей, рассекала мутный Днепр, наполнявшийся водой. К берегу приставали все реже. Ночевать на палубе было удобнее, чем на промокшей земле, а пресную воду пополняли от непрекращающихся дождей. Но тренировки охранной дружины не прекращались. Правда, проходили все больше на палубе ладьи. Воислав показал Даниле пару фехтовальных связок с секирой и мечом, которые тот точно должен был выучить в совершенстве до прибытия в город. «Там я буду учить вас другому строевому бою». Что за другой строевой бой, батька не пояснил, а остановка планировалась в Смоленске. На какой день путешествия до него добрались, Данила никак определить не мог. Ясно было только, что осень, возможно, поздняя. Смоленск показался Даниле заметно меньше Киева. Впрочем, так и должно было быть. Но город все равно был не маленький. Он возвышался на высоком берегу Днепра, окруженный земляным валом. Над валом поднимались выкрашенные в белые стены. Их ладья держала курс к причалам, построенным у реки далеко от города. Там же теснились деревянные постройки вроде сараев или бараков. Лебедушка без труда встала у причала. За ней прочие ладьи путяты. Кораблей у пристани было много, но еще оставалось достаточно свободного места. Приказчики и челядь по сходням начали разгружать товар. Смоленск был первым городом, где путята решил заняться коммерцией. Обережники были свободны от работы, просто стояли и мокли под дождем. Будто ждали чего-то. Ждан пихнул Молодцова в бок. «Гляди, Нурманы!» К путяти и Вуефасту подошла тройка воинов в очень хороших доспехах. У одного имелся меч, у других — копья и секиры. Данила сперва напрягся, а потом понял, что это местные, так сказать, должностные лица. Воинов вежливо провели на ладьи, где Молодцов смог их получше разглядеть. Все трое очень походили на Клека и Шибриду, если бы не длинные бороды. Двое были блондины, один рыжий. Они порылись в трюмах, затем старший что-то бросил путяти на незнакомом языке. Путята ответил на том же наречии, в конце добавив по-словенски. Не больше двух саженей. Вдвоем они еще с минуту припирались, мешая словенские и иностранные слова. В конце концов, старший из таможенников, наверное, их можно было и так назвать, разрешил не разматывать все ткани на проверку. Они могли испортиться от влаги. Таможенники и путята перешли на другую ладью. Перед уходом один из Нурманов обменялся парой фраз с Шипридой, все на том же незнакомом языке. Нурманском, наверное. «Ждан, Данил, берите эти мешки. Пойдете со мной к купцу, с которым путята рядиться будет. Остальные пусть получат оплату у приказчиков и в городе 2 дня свободны», — распорядился Воислав. Команда поприветствовала это объявление дружным ревом. Аж капли с мачты посыпались. Молодежь же, во всех смыслах этого слова, покорно выполнила поручение. Данила и Ждан пошли за батькой, нанимателем и еще одним старшим приказчиком путяты, то ли с прозвищем, то ли с именем Лавкач. Впятером они поднялись по жуткой грязище наверх к городу, прошли сквозь ворота, в которых дежурил отряд из тех же Нурманов, и оказались в такой же грязище, только между домов. Запах, которым тянуло из города, был гораздо хуже, чем даже на пристани. Воислав с нанимателями топал прямо по раскисшей от воды земле. Батька как-то умудрялся сильно не пачкаться, а путята и приказчики, не чинясь, заправили полы дорогих кафтанов за пояс. Надо сказать, что вся тройка была одета в самые лучшие одежды и увешана по обычаю драгоценностями. Воислав, к примеру, имел на каждой руке по паре золотых браслетов разной формы и вида, очень тяжелых и дорогих. Так здесь принято. Неважно, подходит ли вещица к фасону, главное, сколько она потянет на весах и сколько в ней драгоценных камней. Даниле этот подход нравился, но они со Жданом на фоне руководителей выглядели сущими бомжами. Наконец вся компания прибыла к нужному подворью. Лавкач заколотил в ворота. Открылось окошко, приказчик что-то часто заговорил в него. Окошко закрылось. Гостям пришлось немного подождать, пока ворота не распахнулись. Их торжественно встречали все домочадцы. Во главе компании на крылечке стоял немолодой уже мужчина с седой окладистой бородой, покоившийся на широком животе. За ним переминались несколько мужчин среднего возраста. Дальше, почти в доме, стояли женщины. «Здрав будь, Путята Жирославович!» Хозяин чинно поклонился, когда Путята со свитой зашел во двор. «И тебе здравия, Будимир Василькович!» Купец ответил поклоном. «С делом ли в дом мой пожаловал? Или просто так встретиться захотел?» «Встреча с тобой, Будимир, я всегда рад. Но и не просто так, а с товаром к тебе пришел». Путята многозначительно себя похлопал по поясу. «Ну и чем отпраздновать сделку будет?» Купец указал на Данила и Ждана, которые держали на плечах объемистые мешки. «Ну что же, проходи в дом, побеседуем, заодно и отпразднуем встречу». Воислав, обернувшись, приказал молодежи. «Поклажу отнесите на кухню и скажите там, чтобы вас покормили хорошенько. Нужны будете, позову». Данила и Ждан отнесли мешки, с наслаждением сняли мокрую одежду, завернулись в поданные одеяла. Им сразу же принесли по огромному ковшу горячего пряного меда. Данила отпил и понял, что счастлив. Потом им принесли блюдо с зажаренным гусем, с которого еще стекал горячий жир. Некоторое время Молодцов с напарником работали только челюстями, а когда все было съедено, молча предались сладким ощущениям сытости и тепла. К этому времени их одежду уже высушили над очагом, и Данила со Жданом переоделись в свое. Деловые переговоры все продолжались. «Может, сходить к ним, узнать, как дела?» — лениво спросил Молодцов. «Не, тебе сказали, надо будет, позовут», — отмахнулся Ждан. Накликал. Сверху, со второго этажа терема, где шли переговоры, донеслись громкие звуки, а затем, будто что-то тяжелое, уронили на пол. Ни секунды не раздумывая, Данила выбежал из кухни, распугав прислугу, Ждан за ним. План здания им был неизвестен, но наверх вела только одна лестница. По ней охранники и побежали, пока в конце пути дорогу им не перекрыл здоровый лысый детина шириной во весь проход. Тут Данила задумался, бить, не бить. К счастью, из комнаты вышли смеявшиеся Будимир и Воислав. Данила чертыхнулся про себя. «О, отроки, вы чего тут делаете?» — спросил батька. «Так это, шумели?» — не зная, что сказать, ответил Молодцов. «Шумели, значит?» — губы варяга тронула усмешка. «Ну что ж, пошумим еще. Угостишь, Будимир, нас своим пивом?» «Угощу, конечно. Век будете помнить. Ни у кого такого пива еще не пробовали». Отроки спустились с лестницы, давая дорогу старшим. Молодцов нутром чувствовал, что его батька чем-то доволен, и сильно, и это что-то не имеет отношения к сделке. Вот только чем именно? Был накрыт стол, и начались шумные гуляния. Будимир не поскупился на угощение. Данила пил и ел, пускай казалось уже и некуда. Однако посреди веселья Ждан шепнул ему на ухо. «Что-то здесь девок нету, пошли найдем». И Данила кивнул. «А почему и нет в самом деле?» Правда, Молодцов не знал, куда они направлялись, и полностью доверился Ждану. Он даже немного пожалел, когда они вышли из теплого помещения опять в промозглую морось. Его друг уверенно топал по серой жиже, находя дорогу среди подворотен и узких улочек. Данила следовал за ним. Бешеной собаке 100 верст не крюк, а уж для плотских утех молодые парни и не такие преграды могут преодолеть. Уличного освещения в Смоленске не предусматривалось. Дорогу изредка освещали лишь отблески костров сквозь щели в заборах. Ждан шел к цели, повинуясь врожденному чутью, и оно не обмануло. Вдвоем они подошли к двухэтажному домику, деревянному, естественно. Пара окон была затянута мутной пленкой, выкрашенной в сизый цвет, изнутри их освещал огонек. Ждан застучал в дверь. Наружу выполз некто с угодливой физиономией, закивал и пропустил внутрь. Предложил сесть на нечто, напоминавшее диван, а сам удалился. Внутри приятно пахло знакомыми благовониями, на стенах висели изрядно потрепанные ковры. «Местный публичный дом, значит? Ну и пофиг. Сифилиса, насколько знал Данила, тут нет. Его только в новое время из Америки завезли. Месть индейцев за оспу, что называется. Спида и гепатита тоже нет, наверное. А получить разрядку после нескольких месяцев плавания необходимо. Оно ведь как? Когда весь день гребешь против течения, а оставшийся вечер машешь учебным копьем, то о женщинах и не думается. Но стоит их увидеть на расстоянии вытянутой руки, то, в общем, правильно, что женщин на корабле не держат во время плавания. Хозяин борделя спустился вместе с четверкой дам весьма привлекательного по местным представлениям вида, сисястыми и попастыми пышками. Данила выбрал ту, что постройнее, с не такими выдающимися формами, и уединился с ней в указанной комнате. Девушка оказалась опытная и тренированная во всех смыслах. стойко перенесла первый налет страсти Молодцова, а потом сноровисто взяла инициативу в свои руки. Данила провел ночь весело и бурно, без всяких видений. Ночной бабочке древних времен был искренне благодарен за приятно проведенное время, но не более. Наутро Ждан пригласил сходить в баню. На это предложение Молодцов откликнулся даже с большей готовностью, чем на посещение борделя. Задолбала уже эта сырость. За посещение смоленских общих бань охранники отдали последние деньги. «Все равно гулянки кончились. Вояслав завтра за нас опять возьмется», — сказал Ждан. В этом с ним Данила был полностью солидарен. Он прекрасно провел время и ничуть не сожалел о потерянных деньгах. Ему даже это понравилось. Нет, не то, что он лихо пропил и протрахал заработанное серебро, а сам подход к жизни. Вот они, есть деньги, один день, и их нет. Потратили вместе с другом, чтобы хорошо отдохнуть, потому что никто не знает, что их завтра ждет и куда они опять поплывут. Перед баней стоял маленький алтарь местного бога, или, быть может, простого домового. Ему полагалось отдавать малую толику серебра, чтобы хорошо попариться. Для защиты от злых духов, если быть точнее. Данила, хоть и крещенный, тоже отдал. Раз у них тут так полагается, чего выпендриваться? Ждан к походу в баню относился гораздо серьезнее, чем к недавним потрохушкам. Почти как к мистическому обряду. Позднее Данила узнал, что приглашение в баню – знак особого расположения к человеку. У Молодцова же будущий поход вызывал только любопытство. Он никогда раньше не парился в бане по-черному. Когда дрова прогорели полностью и от печки пошел сухой жар, отроки зашли внутрь парилки. Скажем так, нахождение в таком помещении может выдержать только очень крепкий и выносливый человек. Данила выдерживал некоторое время, а потом все-таки выбежал, как водится, по мостику прямо в ледяной Днепр. И так три раза. Осознавая произошедшее, Данила сидел в предбаннике, попивал квас и пытался унять сердцебиение. А он уж думал, что кроме тренировок Вояслава ничто так вымотать не может. «Ну как, Люба, Даниил?» — пихнул его в бок друг. «Люба, Люба, я чуть не сдох там. Ну, значит, хорошо пропарился». Ждан тоже зачерпнул квас из объемистой кадушки. «А знаешь, что думаю?» — спросил Даниил. «М-м-м», — буркнул Ждан, отрываясь от кваса. «Зачем нас батька все время по земле гонял, а на корабле только один бой провел? Ну, в смысле, на реке. К этому же тоже надо приноровиться. Там качка, и утонуть можно, уж я-то знаю». Ждан засмеялся. То, как Данила чуть не утоп, спасая товарища, стало предметом для шуток всей команды. Но не злых. Все оценили поступок Молодцова. А что он плавает плохо, так это не позор. Чай не среди Нурманов живем. Вон степняки тоже плавают погано. А воины среди них встречаются, будь здоров. Главное, что не испугался и ради товарища собой рискнул. «Так зачем уметь биться на корабле? Мы же на нем не поплывем», — ответил Ждан. «Чего? А что мы с ним будем делать?» «Увидишь», — друг загадочно улыбнулся. «Да ну тебя», — отмахнулся Молодцов, сочтя фразу за шутку. «Пошли к нашим, а то стемнеет скоро». «Ну, пошли». Даниил и Ждан вернулись к обережникам, но не на пристань, а в гостиницу, снятую путятой для всего экипажа. Видать, заключенная им сделка оказалась очень удачной. Друзья поздоровались с собратьями, также измученными отдыхом, и отправились на боковую. Завтра наверняка предстоял тяжелый день, считали они, и не ошиблись. «Биться всегда надо в строю», — наставлял батька Вояслав. И спорить с ним было трудно. Но строй бывает разный. Иной раз случится так, что все ряды треснут, смешаются, и воины бегут, как ледащие псы, а их режут вороги, будто баранов. Ну или в рабы берут. Я вам говорил, други, что в странах на восходе с рабами делают. Им сперва отрезают мужество. Вояслав долго и детально рассказывал своим подопечным, что делают с попавшими в плен в восточных странах. Четкость и богатство описаний говорили о том, что батька не понаслышке знаком с вопросом. А уж что Нурманы с пленными делают, если захотят их своим богам в жертву принести, я и говорить не стану. Портки блевотиной замараете, да и не поверите все равно, пока вживую не увидите. Данила от удивления раскрыл рот и одновременно увидел, как самодовольно осклабились Шиприда и Клек. Поэтому, чтобы не стать куском визжащего мяса, вам надо уметь биться порознь, но в строю, россыпью, но едино, заключил Вояслав. Ага, будь бесформенным, будь как вода, съязвил Данила, мысленно, естественно. Вас здесь полтора десятка, это большой десяток. — продолжал батька. — Хорошее число. Это полудесяток воинов, разделенных по трое. Столько троек воинов, сколько пальцев на руке. А вместе мы будем одним кулаком». Войслав до хруста сжал свой кулак, который будет напрочь вышибать зубы врагу. «Люба?» «Люба!» — хором гаркнули обережники. «Ну так разделим теперь вас. Клек, ты будешь биться вместе с Даниилом и Жданом». «Понял, батька. Шиприда, ты...» «Ну что, братцы, спляшем вместе пляску воинскую». Рыжеусый варяг обнял своих младших собратьев так, что у них дыхание перехватило. Разделив отряд на тройки, Воислав приступил к теории. В ходе боя тройкам надо держаться вместе, не удаляться друг от друга дальше, чем на две длины копья. При необходимости группироваться или наоборот разбежаться в разные стороны. В тройке есть главный ударник, самый лучший боец. Остальные его прикрывают и сами бьют врага по возможности. В тройке Клека, Ждана и Данилы понятно, кто был главным. «Батька, но...» — начал Молодцов и тут же прикусил язык. В этом времени младшие старшим не перечат. Воислав не стал вышибать дурь из несмышленного ученика, а снизошел до вопроса. «Продолжай, чего хотел сказать». «Ну, батька, у меня же шест, а у Клека секира», — промямлил Данила. «И что?» «Ну, шест длиннее». «У быка тоже длиннее. И что ты с ним делать будешь?» Данила покраснел, прямо как девушка, а Воислав вдруг не стал и дальше позорить зеленого новичка, а вполне по-отечески пояснил. «Клек сам разберется, что ему делать, а ты бей шестом, как умеешь. С шестом у тебя лучше пока получается». И начались тренировки. Учебных боев сперва не было, только передвижение в разомкнутом строю. Данила занимал позицию слева от Клека, Ждан справа. Схема работы была такая. Данила своим шестом, имитирующим копье, бил издалека в правый открытый бок условного противника, тем самым заставляя его прикрыться щитом и ограничить себе обзор. В это время вперед вырывался Клек и атаковал врага, а Ждан прикрывал его справа, развернувшись на 90 градусов и выставив щит. Независимо от результатов атаки, Данила еще раз бил шестом, давая собратьям возможность без помех вернуться в строй. Такая схема, всего 7 действий, но их следовало отработать до автоматизма. Имелись и другие варианты атаки и защиты, но они пока были не по зубам для несыгранной тройки. Обережники неделю отрабатывали приемы в поте лица. Местечко для тренировок они выбрали за посадом, нагромождением жилых домов вокруг крепостной стены, так что поутру приходилось еще бодрой рысцой отмахать добрых 5 километров до небольшой полянки. Ночи становились все холоднее, да и утром окрестности покрывал слой холодной росы. Данила, когда к нему после тренировок возвращалась способность мыслить, уже начал беспокоиться, как же эта путята собирается плыть на север, когда в Смоленске уже заморозки. Охранники успели потренироваться всего неделю, до учебных боев между тройками так и не дошло, как путята действительно собрался в путь. Но его отъезд был омрачен одним событием. «Ты лжец и обманщик, путята, сын драной суки и вонючего треля. А еще ты трус с отсохшим удом. Верни мне деньги и покончим с этим». Этой фразой Гуннар Скряга закончил обвинительную речь в адрес нанимателя Молодцова. По происхождению Гуннар был Нурманом и выглядел чистым викингом, косматым блондином с синими глазами, упрятанными где-то под бровями. Выдубленная солью кожа на лице морского разбойника туго обтягивала массивные нос и скулы. Нурман стоял подбоченясь и ждал ответной реплики. Судебная тяжба проходила на рыночной площади. Народу собралась тьма тьмущая. На высоком стуле расположился Тиун, представитель князя и местной власти, выполнявший по совместительству и роль судьи. Спор, как утверждал Гуннар, начался из-за того, что путята продал ему некачественный товар – медные кубки с чеканкой византийской работы, и теперь Нурман требовал отступные. Путята отвечал, что Гуннар сам по пьяни попортил несколько кубков уже после покупки, и платить, разумеется, не собирался. Из замечаний собратьев Данила понял, что вся эта катавасия затянется до вечера. Каждая сторона приведет своих свидетелей, все будут глотки драть, а судебное решение вынесут в пользу того, кто Тиуну больше забашляет. Однако у Нурмана Гуннара Скряги было свое видение ситуации. Выслушав оправдание путяты, он сходу перешел к оскорблениям, чем вообще-то нарушил общие правила и заслужил неодобрительный взгляд Тиуна. В гробовом молчании путята переглянулся с Воиславом. Тот еле заметно кивнул. «Ты ответишь, Нурман, за поносные слова, сказанные на глазах честного народа, — торжественно объявил купец. «И за ложь свою тоже ответишь перед богами. Ты лжец, Гуннар, и рот твой поганый. Им только под хвост свиней целовать». «Ха-ха», — развеселился Нурман. «У тебя, славянин, хватило смелости обвинить меня во лжи. Ну что ж, пусть боги решат, кто прав. Я буду биться здесь и сейчас с тобой или с тем, кого ты выставишь вместо себя. И клянусь мечом отца, я выпотрошу его, как осетра. Один видит меня», — проорал напоследок Гуннар. Путята, как и ожидалось, выставил вместо себя на поединок Воеслава. «Бирюк жадный, пропастина ненасытная, ничего не боится», — сплюнул на землю Скорохват и пояснил остальным. «Гуннар приходится двоюродным братом племянницы второй жены Асбьорна, здешнего посадника. Асбьорн и его отец Фарлав поддержали Владимира в его войне с Ярополком, за что получили от нового киевского князя почет и уважение. Однако теперь Асбьорн считался смоленским посадником, а не вольным князем, но все равно родство с ним было сильным козырем Гуннара». «Но батька наш с ним справится?» — спросил Жаворонок. «С этим кочетом горластым? Да запросто». «Тогда в чем проблема?» — спросил Данила. И сам понял. В окружении Гуннара, которая помогала ему облачаться, находилось еще семеро таких же, как он, матерых головорезов, и в его охране числились еще полтора десятка человек. Тиун, правда, объявил будущий поединок чистым. Если родственники или друзья Гуннара в случае его проигрыша захотят отомстить Путяти и его людям, то они будут не в своем праве кровной мести. Они обязаны будут заплатить Виру, родне убитого, и головное – князю за нарушение закона. А Вира за убитого купца, свободного человека, ох, не маленькая. Но это в городе. А за его стенами – тайга, где медведь-прокурор и действует только право сильного. Правда, и в этом случае виновных может постичь наказание, если потерпевшие смогут доказать, кто на них напал. То есть родичам Гуннара нужно будет вырезать весь караван Путяты, чтобы избежать последствий. То, что у этих ублюдков не дрогнет рука сделать это, Данила не сомневался. Народ на площади расступился, освободив место для поединка. «Бой до трех щитов. Поединок будет идти до тех пор, пока кто-нибудь из вас не сможет биться», — торжественно прокричал Тиун. «Конечно, этот варяг не сможет биться, когда я ему обрублю ноги под самый его гнилой ут», — с мерзкой усмешкой объявил викинг. Вооружился он мечом и щитом. На голову надел круглый шлем с очками, грудь прикрывал добротный панцирь. «Нурманская собака громко лает. У нурманской собаки хороший язык, чтобы лизать чужие сапоги», — процедил Воеслав с презрительной усмешкой. На нем были пластинчатый доспех и шлем со стрелкой. Руки свободно лежали на оголовьях мечей. Воеслав непринужденно стоял на площади, казалось, не обращая никакого внимания на противника. Гуннар закрыл рот и стал обходить варяга аккуратными шажками слева, а потом вдруг заревел «Один!» и бросился. Воеслав не вынимал мечи из ножен до последнего. Оба клинка серебристыми росчерками вылетели на свободу. Один с добрым треском долбанул в щит, второй змеей нырнул в просвет между щитом и мечом, целя в живот. Одновременно Воеслав сместился вправо, чтобы оказаться вне досягаемости вражьего меча. Гуннар мечом отразил атаку, нацеленную в брюхо, и тут же правый меч Воеслава описал дугу в направлении ноги викинга. Викинг убрал ее, успел отшатнуться от левого меча, летевшего точно в лицо, попытался ударить щитом и опять едва не пропустил мах по ногам. Воеслав атаковал стремительно и быстро. Нурман только успевал защищаться. Данила воочию увидел преимущество второго меча. Щит был тяжелее и загораживал Гуннару обзор, а еще не годился для быстрых контратак. Нет, и щитом можно ударить, будь здоров. Молодцов это на себе прочувствовал. Но только в том случае, если противник проигрывает скорости и дистанции, а еще лучше стоит в строю. У того же, кто вооружен двумя мечами, скорость по определению будет выше. Но оттачивается навык такого боя время немалое, да и цена ошибки велика, в случае чего защититься будет нечем. А Нурман тем временем отступал, отбиваясь от града ударов, сыпавшихся по разным уровням с разных сторон. И отступал он в толпу, что глазела на поединок. Народ начал разбегаться в стороны. «Удавили!» — истошно завопила какая-то баба. «Нурман-то хитер!» — покачал головой ходинец. Спустя некоторое время Данила понял, о чем он. Середина площади была посыпана песком и мелким камнем, чтобы могли проезжать повозки. Там и начался поединок. А по обочинам чернела обычная земля, которую ноги горожан превратили в сплошное грязное месиво. В нем Ваислав не мог передвигаться так же быстро, как по утоптанной дороге посреди площади. Гуннар тоже потерял скорости, но у него был щит, который по правилам можно было дважды заменить. Оба поединщика сбавили темп до минимума. В непролазной грязи любая ошибка могла стать роковой. Гуннар все же рискнул атаковать, выставил щит, перекрывая обзор Ваиславу, сам попер вперед, желая то ли ударить, то ли толкнуть. Батька Молодцова опять уколол левым плечом сверху вниз, целя в ноги, а правым бесхитростно ударил по изрядно порубленному щиту. Ударил так, что рука его врага не выдержала и чуть опустилась совсем немного, но так, чтобы стал виден шлем Нурмана. И Ваислав не упустил момент, послал свой меч вниз по диагонали, примерно туда, где должно было находиться лицо Нурмана. Гуннар заорал, отпрыгнул на 2 метра, да так, что его сапоги остались в грязи. Рожу его заливало красным, но судя по тому, как он ругался, мешая славянский со скандинавским, рана была несмертельной. «Я же говорил, что у тебя длинный язык, Нурман. Самое то ноги лизать, а может и причинное место», — сказал Ваислав. Народ поддержал его дружным смехом. Симпатии населения были явно на стороне путяты. «Щит мне, щит! Я убью тебя, варяг, слышишь? Я выпущу твою требуху и скормлю псам», — грозился Гуннар. Щит ему подали. Вытаскивать сапоги из грязи он не стал. Как только они с Ваиславом вышли на утрамбованный центр площади, Нурман атаковал. С ревом и призывом Одина. Ваислав рубанул навстречу левым мечом, да так, что меч увяз в щите. Гуннар даже не понял, что произошло, и не успел ощутить вкус победы. Варяг дернул увязший меч на себя, добавляя Нурману скорости, и, уходя с линии атаки, чиркнул мечом по бедру Гуннара. Викинг пробежал еще пару шагов, и тут его нога подогнулась. Пристиж неудачливого скандинавского торговца подала голос и активно замахала руками. Мол, все, прекращаем поединок. Сам-то Нурман еще сыпал проклятиями и угрозами. Ваислав на него внимания не обращал, обтер мечи и вложил их в ножны. Тиун подал знак. 4 Нурманов подбежали к Гуннару, быстро перевязали его и в 8 рук унесли с ристалища. «Боги выбрали победителя», — провозгласил Тиун. «Гуннару Скряги надлежит выплатить путяти Жирославичу виру за хулу и поносные слова в 2 гривны. И 4 гривны князю за справедливый суд. Боги свидетели». Дежурным тоном закончил представитель власти и удалился в сопровождении стражи. «Ну что, други, погуляем? Отметим славную победу», — предложил батька. «Отметить-то отметим», — встрял путята. «Только ты не забывай, что бился за меня, и стала быть победа моя. А значит, я сегодня проставляюсь для всей ватаги». Предложение путяты не встретило протестов среди его людей. Один Данила посчитал, что лучше бы сейчас не бухать, а валить по-быстрому, пока горячие скандинавские парни не подали апелляцию чем-нибудь острым по купцу путяти и его сопровождающим. Но мнение Данилы никто не спрашивал. Потом были ведра выпитого меда и пива, и кабан, зажаренный на вертеле и съеденный целиком. Молодцов изрядно набрался, но поспать ему не дали. Как только он начал клевать носом, его тут же привел в чувство хлопок по спине. Скорохват. Он прижал палец к губам, потом жестом показал: «Иди к себе, забирай свои вещи и пошли». Данила так и сделал. Не прошло и 5 минут, как обережники в полном составе оказались на свежем воздухе. Затем, тихорясь, как будто они шли по вражеской территории, воины прошли на пристань. Со смотрителями Смоленской гавани было все уговорено заранее, и кораблям путяты было дано разрешение на отплытие. Челяди-приказчики, которые тоже отмечали победу, но на ладьях, перепились в усмерть и совсем не подготовили корабли к выходу. Но так было даже лучше. Достовернее выглядела уловка, придуманная путятой и Ваиславом. Не успело солнце подняться над лесом, как Смоленск уже скрылся за поворотом Днепра. Купеческие ладьи шли на парусах и веслах до полудня, и только потом старшие разрешили немного отдохнуть. Данила успел перекусить, поспать пару часов, и опять на весла. Так продолжалось до вечера, пока лебедушка не свернула в один из бесчисленных притоков Днепра. Там опять объявили привал, но спускаться на берег не разрешили. И челядникам, и охранникам дали передохнуть, а потом объявили боевую готовность. Молодцов, пока греб, впал в некое заторможенное состояние. Он работал веслом, напрягая спину, руки и ноги, когда это надо было, но при этом не мог даже примерно вспомнить, как выглядели окрестности, мимо которых они проплывали. Это было похоже на транс. Каждое движение Данилы было предельно четко и экономно, сам он при этом будто дремал. А когда объявили ночную тревогу, то он был полон сил. Шиприду и Хадинца отправили на лодке к Днепру, на разведку. Остальные на ладье замерли в тревожном ожидании. Хотя никто не спал, Ваислав назначил очередь, кому стоять в дозоре. Так вышло, что дежурить Даниле выпало со Скорохватом. Опять-таки, по стечению обстоятельств, он гораздо меньше общался с этим южанином-славянином, чем с Клеком, хотя тот был скандинав-северянин. Южанин, так часто называли Скорохвата между собой приказчики. Ламята как-то обмолвился Даниле, что он происходил из племени, которое все называют поляне, а как само себя это племя нарекало, Ламята не знал. Скорохват же никогда не рассказывал о своей родне. Молодцов даже подозревал, что Скорохват — это не имя вовсе, а прозвище или псевдоним, взятый значительно позже рождения. Скорохват не брил бороду, как варяги, но и не отращивал ее. Длинные русые волосы он скручивал в косу, укладывал на голову, а сверху надевал войлочную шапочку. В обращении Скорохват был уравновешенным, немногословным и простым, хотя в табеле о рангах охранной дружины он стоял на третьем или четвертом месте после Ваислава и Вуефаста. Вдвоем с Данилой они сидели на корме лебедушки и ожидали сигнала от Шиприды с Хадинцем, а в худшем случае атаки врагов. «Повезло, что мы и так собирались отплывать», — тихо-тихо сказал Данила старшему напарнику. Уж больно муторно было сидеть без дела на ладье в ожидании неизвестности. Сперва Молодцову показалось, что его не услышали, но потом собрат по ладье отозвался. «Это знак богов. Перед отплытием кровь пролили. Им дар. Значит, хороший поход будет». Скорохват не шутил. Здесь к таким вещам относились более чем серьезно. «Но у нас теперь викинги на хвосте». «Викинги, что волки. Нападают, если почуют слабость. Отступают, если увидят силу. Поэтому мы отправились праздновать у всех на виду, показать, что мы не боимся Гуннара», — понял Данила. «И поэтому ночью уплыли», — продолжил Скорохват, «чтобы Гуннар не успел созвать своих дружков, не заручился поддержкой Асбьорна и не напал на нас». «Хех, прямо политика». «Ты знаешь греческий?» — внезапно спросил Скорохват. Данила мысленно подпрыгнул. В темноте он не различал лица собрата, но не сомневался, что тот его внимательно разглядывает. «Да нет, просто слышал слово мудреное», — прикинулся валенком Молодцов. «Хм, пусть так». «Скорохват», — Данила решил ковать железо, пока горячо. «Я слышал, как вы говорили с Вуефастом и Путятой. Куда мы дальше поплывем?» «Любопытный ты», — одобрительно заявил старший собрат. «Иным отрокам только брюхо набивать, да баб щупать, а потом стонут, чего в кошельке пусто», — южанин вздохнул. «Вуефаст тянул, чтобы плыть на закат, к Волоку через Двину, а там в Полоцк, где у него родня. Но в Полоцке сейчас посадниками Владимировы викинги, те, с которыми нынешний князь в Вики ходил по молодости в одном хирде. Они там верховодят, в случае чего защиты от них не будет. Рогенда и та уехала из Полоцка в Киев». «А Рогенда это кто?» «У, брат, да ты совсем из далеких мест. Рогенда — это дочь полоцкого князя Роговолта. Отец ее Владимир со своими викингами убил, а сам в жены взял. Вроде как старшей женой сделал. Она сыновей от него родила. Но, будь она в Полоцке, от нее все равно мало помощи было бы. Поэтому решили мы идти в Новгород, через два волока в Ловать. Там встанем, товар перегрузим и дальше на север. В Новгороде стол держит Добрыня, дядя Владимира. Славянин, хоть и русам присягнул. Да и сами новгородцы дюжи Нурманов не любят. Путята выбрал правильное время, чтобы отплыть. Долго на волоках ждать не будем. Как снег выпадет, перетащим все и в путь. Еще хорошо, что князь Владимир скоро из похода на Булгар должен вернуться. Добычу они наверняка знатную привезут. А мы их на 1-2 седмицы обгоним и товар по хорошей цене сбудем. Данила окончательно запутался в этих князьях и посадниках. Если Владимир, внебрачный сын Святослава, а его дядя Добрыня присягнул русам, которые, получается, та самая Русь в Киеве, то варяги, а не кто, откуда взялись? А этот Фарлав, он тоже был когда-то князем. Есть и другие князья, присягнувшие Киеву. Кем он приходится Владимиру? Только задавать такие вопросы Скорохвату еще больше на себя подозрения наводить. Молодцов решил сменить тему и поговорить о том, что его давно интересовало, о волоках. В его представлении Волок рисовался эдаким ультрасовременным, для Древней Руси, конечно, устройством, позволяющим переносить корабль на десятки километров из одной реки в другую. Данила так и не понял, как и куда предполагается идти дальше на север после того, как выпадет снег, ведь реки же замерзнут. «Скорохват, а как устроен Волок?» — спросил он. «Чего? Не понял тебя». «Ну, Волок, как он устроен?» «Не понимаю. Волок — это Волок». Тут уж Молодцов растерялся. «А, понял тебя. Хочешь знать, почему там стольные города никто не строит?» «Ну да», — спохватился Данила. «Места же богатые». «Места богатые. С него княжьи-приказчики все равно пошлину собирают. Они строят потому, что воды нет. Сам понимаешь, в мирное время воду еще подвозить можно, а коли враг нагрянет, то осаду никак держать нельзя. Там великий водораздел проходит. На том месте стоит великий лес, из которого три реки вытекают — Двина, Волга и Днепр. Говорят, раньше там великая гора стояла, то дом был богатыря одного могучего. Когда он почил, то гору велел срыть и гробницу себе выкопать, а когда лег в нее, то из этого места три реки стали вытекать. Правда это или нет, не знаю, но места там и впрямь непростые. Еще бают, что там князья великие киевские Аскольд и Дир от Олега Вещего смерть приняли. Слышал, небось?» «Не», — замотал головой Данила. «Вот ты! В те места на Ловоть и Оршу и другие реки издревле северный народ дань свою свозил или на торги приезжал. Большие ярмарки тогда начинались. Киевские князья меха скупали и везли продавать в Царьград. Вот на одну такую ярмарку, когда привезли с севера товаров дюже много, Аскольд и Дир приехали. А на суднах были не меха да воск, а варяги Олега. Они по сигналу выскочили, да и порубили и князей, и бояр всех. И казну себе взяли, на какую киевляне меха собирались покупать. А потом варяги, свои дракары, настоящие боевые корабли, не чета однодеревкам северным, перетащили через Волок в Днепр и поплыли к Киеву. Там Олег и поставил на стол Игоря, сына Рюрика. Но Виру заплатил за убийство князей, чтобы обиды не было. Вся история. За правду так оно случилось или нет, я не знаю. Ну, теперь-то мы вряд ли узнаем, как все на самом деле было. Слушай, Скорохват, я так и не понял, а как мы лебедушку... Чу, на реке, оборвал южанин. Данила застыл, пытаясь вглядеться в ночную мглу. Тучи, как назло, затянули все небо, и не видно было низги. Как Скорохват что-то умудрился углядеть? Вдали трижды пропела выпь. Скорохват ответил двумя выкриками, да так, что Молодцов едва не оглох на одно ухо. Вдалеке опять кто-то застонал выпью. «Иди передай всем», — как-то без прежнего напряга сказал Скорохват. Шиприда с Ходинцем вернулись. И внутри у Молодцова будто струна ослабла.